Я не мог снять куртку и с тоской думал о том, что мне еще предстоит намучиться на жаре в такой неудачной экипировке. Серпантин кончился. Мы миновали тот пост ГАИ, мимо которого проезжал Заворуев. «Теперь наша задача — не промахнуться», — сосредоточенно сказал Лисицын. «Следите за всеми поворотами и ответвлениями. Придется каждый раз выходить и смотреть следы от протекторов». Старенькая машина дребезжала и грозила вот-вот развалиться. Мощности движка не хватало, но я усилием воли заставлял себя не нервничать впустую. Другой машины все равно нет. Дергайся, не дергайся, а ехать придется на этой. Несколько раз мы останавливались, чтобы проверить, куда двигался «Мерседес» Заворуева. При нашей смешной скорости заехать не на ту дорогу, возвращаться и потерять время было бы непростительным. Воображение услужливо рисовало мне душераздирающие картины мучительной смерти, которая уже настигла троих беззащитных людей в затерянном в лесах охотничьем домике. А мы опаздывали, безнадежно опаздывали. «Вот оно», — вдруг сказал Мазаев. Я огляделся по сторонам, но не увидел ничего, кроме густого леса по обеим сторонам проселочной дороги. «Что?» — недоуменно спросил я. Сергей сбросил скорость и тоже начал осматриваться. «Ничего нет, Юрий Сергеевич. Вы о чем?» «Жилье близко. Это где-то здесь». «С чего ты взял?» — удивился я. «Не знаю. Я чувствую». «Это с Афгана осталось. Объяснить невозможно. Кругом камни и песок, никого не видно, а потом...» Непонятно, откуда появляется чувство, что есть кто-то живой. Не птица, не зверь, а именно человек. Лисицын заглушил двигатель и вышел. Мы остались в машине, напряженно вглядываясь в листву вокруг нас. «Точно», — сказал Сережа, открывая дверь и забираясь на водительское место. «Домик уже видно сквозь ветки. Еще 200 метров осталось». Эти 200 метров мы ползли со скоростью черепахи. Или мне так казалось, потому что я нервничал и сгорал от нетерпения. Наконец мы увидели полянку, а на ней сказочный домик. Здесь же на полянке стоял черный «Мерседес», из-под которого торчали мужские ноги в кроссовках, вполне живые. Картина вообще была мирной и никак не ассоциировалась со злодейскими замыслами. Ярко светило солнце, пели птички и, между прочим, оглушительно жужжали комары. Их здесь было столько, что казалось, остановись на мгновение, и тебя обгрызут до костей сей же миг. Впервые за последние несколько часов меня посетила трусливая мысль. А не ошибся ли я? Поднял всех на ноги, переполошил, перепугал, оклеветал хороших и достойных людей. Ты же сам убедился, Стасов, что теряешь чутье и хватку. Заворуев вылез из-под машины и изумленно возрился на нас. Он был совсем не похож на своего старшего брата. Невысокий и даже на первый взгляд щупленький. Глазки у него были цепкие и жесткие. Гладко выбритые щеки отливали синевой. «А вы здесь чего?» «За Литваком приехали», — быстро ответил Сергей. «Только он уехал, телеграмма пришла от жены. Сынишка в больнице с сотрясением мозга. Рудин людей за билетами на самолет послал на дневной рейс. А нас сюда отправил за Игорем». «Так они, небось, уже спят», — спокойно ответил Заворуев, вытирая тряпкой грязные руки. На его лице не проступило ни малейших признаков беспокойства. И я еще раз, ощущая неприятный холодок внутри, подумал, что ошибся. Вот позорище-то. Я вошел в дом, и мне в нос сразу же ударил удушающий терпкий запах дорогих духов. Домик был двухэтажным, но компактным. На первом этаже кухня и большая комната вроде гостиной. На втором три крошечные спаленки. В считанные секунды я облетел все помещения и облегченно вздохнул. Наверху было пусто. Внизу, в большой комнате, Катя и Руслан продолжали добавлять. Причем Катя уже сидела у Кейко на коленях и явно собиралась проверить, действительно ли гомосексуалисты не поддаются женским чарам. Оба были пьяны настолько, что, по-моему, даже не заметили нашего появления. Здесь же на маленьком диванчике лежал, свернувшись как складной нож, Игорь Литвак и громко храпел. В комнате было душно от застоявшегося воздуха и запаха перегара, которым примешивался запах духов. Неужели Катерина с пьяных глаз вылила на себя целый флакон? «Чего вы окна не откроете?» — спросил я, с трудом сдерживая отвращение. «Здесь же задохнуться можно. А комары?» Катя опрокинула в себя очередную рюмку и, наконец, соизволила повернуться ко мне. «Мы пробовали открыть, а они как налетели». Она сделала страшное лицо и округлила глаза. «Вот смотри, они уже Русланчика покусали. Он теперь чешется, бедненький». С этими словами она взяла Руслана за руку и стала нежно поглаживать локтевой сгиб, якобы предлагая мне полюбоваться на жуткие следы комариного коварства. Кейко никак не реагировал на ее недвусмысленную ласку, запрокинув голову на спинку кресла и выпуская сигаретный дым в потолок. «Да, тяжелый случай. Их теперь отсюда домкратом не поднимешь. А ведь нужного, что бы то ни стало, вывести их отсюда. Но как?» «Тогда духами не надо пользоваться», — сердито заявил я. «Комары на сладкий запах летят. Здесь же не продохнуть от духов». «Ну, я нечаянно», — кокетливо замурлыкала Иванникова. «Я флакон разбила. Костик такой милый, он все вытер, но все равно пахнет. Она нравится, да, Русик?» От этой сцены меня начало тошнить. Я снова вышел на улицу. Заворуев опять лежал под машиной, а Лисицын и Юра Мазаев тихонько о чем-то беседовали, стоя в сторонке. Черт возьми, что же происходит? Я махнул им рукой, чтобы подошли поближе. «А что, собственно, Заворуев здесь делает?» — спросил я. «Чего его принесло сюда?» «Говорит, брат попросил подъехать. Нельзя же людей в лесу оставлять без всякой связи с внешним миром. Вдруг что случится? Привезти что-то нужное? Продукты там или заболеет кто?» «Вполне правдоподобно», — вставил Мазаев. «Было бы гораздо более странным, если бы Юрцев не позаботился об этом и бросил людей в лесу совершенно одних, без телефона и без машины. Слава, ты точно уверен?» Он не договорил, но я понял, что и его начали грызть те же сомнения, что и меня. «Уведите его в дом чаю попить», — предложил молчавший до сих пор Яковчик. «А я машину посмотрю. Может, там оружие есть. Ну и что, даже если есть? А у Кости разрешения нет. Это я точно знаю. Он как раз недавно приходил в управу, спрашивал, какие документы нужны для оформления разрешения. Если найдется оружие, будет предмет для разговора, а иначе нам его не раскрутить. Он в своем праве». «Ну, давай пробовать», — кивнул я. «Может, что и получится. Зови его, а я пока чайник включу». Я вернулся в дом и зашел на кухню. Здесь запах духов был еще сильнее. На столе стояла двухкомфорочная электрическая плитка, на ней чайник. Он был еще горячим, видно, наша нетрезвая компания уже успела выпить чаю, а может быть и кофе. В углу стояли два больших газовых баллона, но плиты не было. Хотя она здесь явно была раньше, между баллонами и столом оказалось пустое пространство, по размерам как раз для плиты. Я подлил в чайник воды из крана, включил плитку и занялся поисками чашек и заварки. Бросив взгляд в окно, я увидел, что все четверо так и стоят возле машины, при этом Костя Заворуев что-то горячо объясняет Паше и Ковчаку, а Сережа и Юрий с отвлеченным видом рассматривают ягоды на кусте малины. «Эй, ну что там, вы идете?» — крикнул я, выходя на крыльцо. «Да вы не ждите меня», — громко ответил Заворуев. «Мне машину надо в порядок привести. У меня отгул сегодня. Я ее домой взял, чтобы подтянуть, промазать, кое-какую профилактику сделать, а тут срочно ехать пришлось. Я инструменты все с собой захватил. Да брось ты, Костя, небрежно махнул рукой Яковчик. Времени у тебя тут вагон будет, аж до завтрашнего обеда. Мы Игоря с собой заберем, а тебе здесь остальных караулить. Пойдем, пойдем, не ломай компанию. Но шофер не соглашался ни в какую, и это мне не понравилось. Боялся оставить машину без присмотра. Понял, что мы собираемся ее обыскивать. Ведь он прекрасно понимал, что не может, уходя в дом, запереть машину и забрать с собой ключи. От кого ее запирать в глухом лесу? Это сразу бросится в глаза. Наверное, я все-таки был прав. Оружие преступления находится в машине, и его нужно найти. «Да я не хочу чаю», — продолжал упираться Заворуев. «Я уж вместе с ними пил час назад. Ну, правда, ребята, дайте делом заняться». Я слегка кивнул, и тут же Сергей и Мазаев подскочили к шоферу сзади и схватили его под руки. «Самое главное мужское дело, знаешь, какое?» — шутливо приговаривали они, силой ведя Заворуева в дом. «Вот купите девок любить, а компанию ломать не годится, компанию уважать надо». Все это с виду было похоже на веселый розыгрыш. Лица у моих ребят были дурашливые и озорные, а вот у Константина Заворуева оно с каждым шагом делалось все бледнее. Интересно, чего это он так испугался? У него что, машина снизу доверху компроматом набита? Ничего, сейчас разберемся.